спасибо, что не в глаз. Эй, Григорьев, добрый вечер, Валь, смотри, какая встреча. Тут на нас с тобой уже и не глядят. Извини, что помешали, познакомься, это Валя. Ромашов. Екатерина. Очень рад. Будем дружить. А это что за засад? Это Валькина подружка, на какую-то лягушку этот псих потратил целый миллион. Что за ящика смешная, я и сам не очень знаю. Продавали, говорят, за миллион. Кто? Только не взрослый, а пока что эмбрион. Не церковно-приходская, какой-нибудь приют, а шестая городская, где друзей не предают. Мы возьмем с собой с детства наше скромное наследство, неприметное для посторонних глаз. Наши детские заботы, наши драки и бойкоты, наш лактометр и наш кривучий газ, пару лягушек и копилку про запас. Капитаны собственной судьбы, это нас зовет сигнал трубы, это нам поднимать якоря и над морем моря обжигаться солнце. И 12 месяцев в году нам грести сквозь радость и беду, нам греметь, словно звонкая медь, искать и бороться. Нашим клятвам и законам мы с тобою неуклонно будем следовать повсюду и всегда. Бить так хватит! Бить так пылко! И свою свинью копилку беззаветно пронести через года. Не предавать и не сдаваться никогда. Друг сердечный, друг мой дорогой, знай отныне я всегда с тобой. И пускай поменяемся мы, поменяется мир, сквозь года прорастет.